разложение, распад. Наивен или глуп и вреден тот, кто считает, что государство в целом или какая-то часть государственной структуры способна обойтись без винтов и винтиков, через которые надежно распространяется от энергоносителя на периферию все необходимые импульсы. Не будет такой надежности. Рухнет страна. И чем она обширней, чем многонациональней, тем больше будет грохота и обломков, которые оглушат, придавят, расплющат то живое, что укрывалось под общей крышей. Так рассуждал Иосиф Виссарионович, и я полностью с ним согласен. Едва Люшенко убыл в Москву за новым назначением, со мной связался ПВЧ Борис Михайлович Шапошников. В голосе тревога и этакие извинительные нотки. Николай Алексеевич, голубчик, сиюминутное осложнение. Есть сведения, что в Мценске при отходе остались две особые установки. Понимаете, какие? В ту пору техника ВЧ высокой частоты была еще сравнительно новой. Мы знали, что, в принципе, она совершенно не прослушивается, но по старой телефонной привычке соблюдали осторожность. «Представляю», — ответил я. «А он знает об этом?» «Пока не докладывали. Думаю, есть надежда, иначе многое изменится на вашем участке. С назначением Лилюшенко тоже. Будут приняты крайние меры для захвата, нежелательные меры. А у вас есть полномочия, чтобы на месте?» «Полномочий достаточно, но как конкретно? Постарайтесь, Николай Алексеевич. Уж известно не только нам, так что чем скорее, тем лучше. Последствия могут быть сложными». «Ясно. Действую». «Да, действую. Это один из тех случаев, когда на раздумье нет времени, когда решение надо принимать сразу и без промедления осуществлять его. Что мне известно? Где-то в Мценске при отходе остались брошены двери активной установки. А ведь эти машины и заряды – строжайшая тайна. Один из залогов наших будущих успехов, как не без основания считал Сталин. Имелась строгая инструкция. Установки прибывают к фронту при полной секретности, под усиленным прикрытием авиации и других средств. После залпа по противнику машины сразу отходят на десятки километров, дабы не подвергнуться артиллерийским или бомбовым ударам врага, чтобы немцы не захватили спецустановки своими особыми группами, созданными в войсках для этой цели. Знал я о том, что в состав гвардейских подразделений РС отбираются лучшие, преданные люди, готовые на самопожертвование ради сохранения доверенной им тайны. В плен не попадают. Установку в случае угрозы захвата врагам взорвать. Для этой цели в машине имелся заряд. Кстати, в немецких автомашинах, в обычных военных грузовиках, были тогда заряды для уничтожения двигателя, чтобы нам не досталась техника. Так что наша-то предосторожность с ракетными установками была во сто крат закономернее и естественнее. Инструкция соблюдалась неуклонно. И вдруг две установки в покинутом нами городе. Как это произошло? Разберемся после. Сейчас надо спасать. Тем более, что я представлял себе последствия, когда о случившемся узнает Сталин. Гроза поразит многих. Что он прикажет?